поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются нейрами и неокрами, и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое. Согласен с предложением Министерства обороны о начале работ по приземлению калибров и открытии нового направления, создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.